И так они знали о его поездках и о свидании с О'Брайеном. Стало быть, за ним была установлена слежка. «Разрешите задать вам первый вопрос. Почему мой сын обратился к вам за помощью?» Так как Мегре молчал, а на губах МакДжилла появилась ироническая усмешка, маленький Джон нервно, отрывисто продолжал. «Комиссары в отставке не имеют обыкновения идти в компаньоны к путешествующим молодым людям. Спрашиваю вас еще раз. Что сказал вам мой сын, что вы решились покинуть Францию и вместе с ним пересечь Атлантический океан?» Не старался ли он казаться надменным и не надеялся ли таким образом вывести Мегре из себя? Но вышло все наоборот. По мере того, как он говорил, Мегре чувствовал себя все увереннее и спокойнее, и проницательнее. Настолько проницательнее это чувствовалось по взгляду Мегре, что рука, державшая разрезной нож, стала его судорожно вертеть. МакДжилл, повернувшись к комиссару, позабыл про свою сигарету в ожидании дальнейшего. «С вашего разрешения на ваш вопрос я отвечу вопросом. Вы знаете, где ваш сын?» «Понятия не имею, и в настоящий момент не это важно. Мой сын волен поступать так, как ему заблагорассудится, ясно?» «Значит, вам известно, где он». МакДжилл вздрогнул и быстро повернулся к маленькому Джону. Выражение его глаз было суровым. «Повторяю, мне об этом ничего не известно, но вас это не касается. В таком случае нам больше не о чем разговаривать. Одну минуту». Маленький человек вскочил и, все еще держа в руке разрезной нож, заградил Мегре дорогу к дверям. «Вы, по-видимому, забыли, господин комиссар, что находитесь здесь некоторым образом за мой счет. Мой сын несовершеннолетний. Не думаю, чтобы расходы по путешествию, которые вы совершили по его просьбе, он предоставил оплачивать вам». Почему Мегре показалось, что МакДжилл рассвирепел на патрона? Было очевидно, что ему не нравится оборот, который принял разговор. Он не стал церемониться и вмешался. «Я думаю, что дело не в этом, и вы напрасно оскорбляете комиссара». Они обменялись взглядами, и Мегре на всякий случай запомнил это. Сейчас ему было не до анализа, но он пообещал себе разобраться потом. «Совершенно ясно», — продолжал МакДжилл. Он тоже встал и заходил по комнате, хотя и спокойнее, чем маленький Джон. «Совершенно ясно, что ваш сын, по причине, которой нам неизвестно, но, может быть, известно вам...» «Ну и ну. Это он своему патрону бросает такие слова, полные скрытого смысла. Решил, что его долг обратиться к человеку, известному своей проницательностью в уголовных делах». Мегре продолжал сидеть. Интересно было наблюдать за этими людьми, столь непохожими друг на друга. Порой казалось, что игра идет только между ними, без участия Мегре. Маленький Джон, такой резкий в начале беседы, отдал инициативу своему секретарю, который был моложе его лет на 30, и, казалось, сделал это не по своей доброй воле. Он был унижен, это было совершенно ясно, и место уступил неохотно. «Принимая во внимание, что мысли вашего сына заняты одним единственным человеком, то есть его отцом, принимая во внимание, что приехал он в Нью-Йорк, не предупредив вас, по крайней мере, я так думаю, сомневаться не приходилось, это колкость, есть все основания предполагать, что он получил о вас тревожное известие. Остается узнать, что внушило ему тревогу. Не кажется ли вам, господин комиссар, что проблема заключается именно в этом? Будем рассуждать логично. Вы обеспокоены труднообъяснимым исчезновением молодого человека в момент прибытия в Нью-Йорк. Не будучи сведущим в вопросах сыска, руководствуясь элементарным здравым смыслом, я утверждаю, как только мы узнаем, кто спровоцировал поездку Жана Мура в Нью-Йорк, другими словами, кто дал ему телеграмму, какую точно не знаю, но явно о том, что его отцу грозит опасность, ведь иначе ему не надо было бы ехать в сопровождении, полицейского. Так вот, как только это будет установлено, будет нетрудно узнать и о том, кто заставил его исчезнуть. Во время этой тирады маленький Джон подошел к окну, сел и, отодвинув занавеску, уставился на улицу. Силуэт его был так же резок, как черты лица. Мегре поймал себя на мысли. Кларнет, скрипка. Которым из двух «Джи» был этот человек в давнем бурлескном номере? Должен ли я расценивать ваше молчание, господин комиссар, как отказ отвечать? Я предпочел бы поговорить с господином Мура наедине, наугад бросил Мегре. Тот вздрогнул и повернулся к нему. Я как будто уже сказал вам, что вы можете говорить в присутствии МакДжилла. В таком случае прошу извините, если я ничего не скажу. Тем не менее, МакДжилл не собирался уходить. Он остался и чувствовал себя уверенно, как человек, который знает свое место. А не потерял ли маленький Джон хладнокровие? В его ледяных глазах появилось что-то похожее на раздражение, и не только на раздражение. Выслушайте меня, господин Мегре. С этим надо кончать. Будете ли вы говорить или не будете, мне все равно. Что бы вы ни сказали, меня это мало интересует. Мальчишка, которого что-то напугало, побежал к вам, и вы, очертя голову, бросились в авантюру, в которой делать вам нечего. Этот мальчишка мой сын. Он несовершеннолетний. Если он и исчез, то это касается только меня. Если я обращусь куда-то с просьбой его разыскать, то лишь в полицию этой страны. Мы не во Франции, и пока здешние порядки не изменились, мои разъезды никого не касаются. Лезть в свои дела я никому не позволю, и если понадобится, сделаю все необходимое, чтобы заставить уважать мою полную и абсолютную свободу. Не знаю, выдал ли вам мой сын аванс. Если он об этом не подумал, скажите, и мой секретарь вручит вам чек для покрытия расходов на возвращение во Францию. Почему он метнул беглый взгляд на МакДжилла, как бы спрашивая у него согласия? Я жду вашего ответа. На какой вопрос? О чеке. Благодарю вас. Еще одно слово с вашего разрешения. Разумеется, вы имеете полное право жить в этом отеле сколько вам угодно. Я здесь такой же постоялец, как и любой другой. Но, надеюсь, вам будет достаточно, если я скажу, что мне было бы чрезвычайно неприятно встречаться с вами в холле, коридорах или лифтах. Всего хорошего, господин комиссар.